Глава вторая. Итак, новое начальство поднималось по лестнице. Все издательство срочно согнали в наш большой конференц-зал. Там было душно и тесно, и все желающие стоять на двух ногах, а не на одной, наступали друг другу на пятки. «Где Наталья Владимировна?» — услышала я вдруг громогласный голос Ивана Федоровича, нашего технического директора. Иван Федорович – начальник над всеми техническими службами издательства, то есть над редакцией, версткой, художниками, дизайнерами, корректорами и производственным отделом, и один из немногих приличных людей среди нашего руководства. «Я здесь, Иван Федорович!» Я даже подпрыгнула. Мой маленький рост не позволял ему разглядеть меня в этой дикой толпе. «Идите сюда!» – махнул мне Иван Федорович. Когда я подошла, он сказал: «Должен же кто-то помочь мне в общении с этим новым главным редактором. Я только знаю, что его зовут Максим Петрович». «А откуда он?» «Его наш генеральный перетащил из издательства Ямб». Я подняла брови. «Ямб – издательский монстр, выпускающий 40% всей литературы в стране. Издание книг, книжечек и брошюрок поставлено там на широкую ногу, то есть на конвейер. Наша «Радуга» хоть и входила в пятерку крупнейших издательств в России, но все-таки по количеству издаваемых книг с «Ямбом» даже рядом не стояла». «Тише! Тише!» — вдруг закричал кто-то. Народ постепенно замолкал. И вот, наконец, вошел генеральный вместе с незнакомым мужчиной. «Прошу любить и жаловать», — сказал генеральный. «Максим Петрович Громов, наш новый главный редактор». «Здравствуйте!» — грянули несколько сотен голосов. Я посмотрела на Громова. Лицо у него было приятное, короткие темно-русые волосы, глаза светлые, то ли серые, то ли голубые. Он улыбнулся, и на одной его щеке появилась ямочка. Дальше начался какой-то хаос. Говорил сначала генеральный, какой-то бред о наших целях и задачах. Потом заставили выступить Ивана Федоровича. Затем болтала Марина Ивановна, директор по маркетингу, и, наконец, предоставили слово Громову. К тому времени вид у него был уже немного уставший. «Не буду вас томить долгими речами», — сказал он, «и надеюсь, что оправдаю все ожидания». После небольшой паузы, наверное, все думали, что он тоже будет говорить длинную речь, Иван Федорович вдруг воскликнул: «Позвольте представить вам, Максим Петрович, Наталью Владимировну Зотову, вашего личного помощника». Иван Федорович так толкнул меня в спину, что я чуть не упала. «Наталья Владимировна, скажите и вы что-нибудь». Все рассмеялись. Я посмотрела на Громова. Он с интересом глядел на меня. «Ну что ж, я только хотела бы пожелать Максиму Петровичу успехов на новом месте, а еще поздравить всех женщин с 8 марта и выразить надежду, что пока они на работе, их мужья приготовят замечательный ужин и вымоют всю посуду». Закончила я вкрадчивым тоном. Раздался взрыв хохота, а потом аплодисменты женской половины нашего коллектива. Краем глаза я увидела, как скривилась Марина Ивановна. С самого начала она меня терпеть не могла. «Да, прошу прощения», — засмеялся Громов. «Сегодня все-таки праздник, поэтому я думаю, после этого приветствия мы можем отпустить всех домой. Верно ведь?» «Да, верно», — кивнул генеральный, и ликующая толпа помчалась к выходу. Я направилась вместе со всеми, но вдруг почувствовала, как кто-то взял меня под локоть. «Простите, Наталья Владимировна». Обернувшись, я увидела лицо Громова. «Я вас ненадолго задержу». «Сколько угодно», — улыбнулась я. Вначале Громов попросил показать его рабочее место. Когда мы спустились вниз и вошли в кабинет, Светочка как раз убегала. «Ты идешь, Наташ?» — спросила она. «Нет, я чуть-чуть задержусь, ты беги», — сказала я. Как только Светочка ушла, Громов повернулся ко мне. В его глазах я вдруг заметила сталь. «Простите меня, Наталья Владимировна, но я бы хотел сразу расставить все точки над «и». Не успел я зайти в это здание, как на меня обрушились слухи о вашей связи с Михаилом Юрьевичем». Меньше всего я ожидала таких слов. Я подняла на него удивленные глаза. «И я хотел спросить вас о достоверности этих слухов. Дело в том, что я не терплю никаких связей на работе». Я почувствовала, как во мне вспыхивает ярость. Давно уже я так не злилась. «Максим Петрович», как только я заговорила, то сама почувствовала, сколько злости в моем голосе. «Даже если бы я спала с Михаилом Юрьевичем, вы могли бы сначала оценить качество моей работы, а не поспешно прислушиваться к глупым сплетням Марины Ивановны. Я не желаю отвечать на этот вопрос. Вы можете увольнять меня хоть сейчас». «Я не собираюсь вас увольнять. Я просто подумал». «Честно говоря, мне безразлично, что вы подумали. Всего хорошего». Я схватила свою сумку и пальто и вышла из комнаты. Я уже успела решить, что это наверняка будет мой последний рабочий день. Все-таки хамить начальству нельзя ни при каких условиях. Но через несколько мгновений меня догнал Громов. «Наталья Владимировна, вы меня не так поняли. На прошлой работе меня просто осаждали секретарши. А я этого очень не люблю. Работа должна оставаться работой. Я не хотел вас обидеть». Я остановилась и посмотрела Громову в лицо. «Я любила его», — сказала я громко. Максим Петрович вздрогнул. «Я любила его как отца. Я могу прокричать это на все издательство, но боюсь, что часть нашего коллектива уже поставила на меня совсем другое клеймо. А теперь, пожалуйста, я бы хотела пойти домой». «Да-да, конечно. Извините. Ничего страшного». «Ох, Михаил Юрьевич», — подумала я, выходя из здания, — «что же теперь будет с вашей девочкой?» Когда я открыла входную дверь своей квартиры, Алиса встретила меня громким мяуканьем. «Да, Алис», — вздохнула я, разуваясь и проходя на кухню. «Все это напоминает мне какой-то паршивый любовный роман». Алиса громко мяукнула, требуя еду. И только я наложила ей полную миску корма, в дверь позвонили. На пороге стоял молодой человек с огромным букетом белых роз. Меня сразу замутило. Точно такой же букет был на похоронах моих родителей. «Наталья Зотова, это для вас». Он улыбнулся и протянул мне букет. «А от кого?» «Там в карточке должно быть написано». Я захлопнула дверь и заглянула в карточку. «Наталья Владимировна, еще раз прошу прощения. Я совершил большую ошибку. И мне бы не хотелось, чтобы этот случай отразился на наших рабочих отношениях. С 8 марта вас, Максим Громов. П.С. Ваш адрес я узнал в отделе кадров». Я вздохнула. Этот человек меня плохо знал. Я совершенно на него не сердилась. Меня гораздо больше заботили эти дурацкие слухи и то, что последует теперь за ними. Кроме того, я не любила цветы. Эта фобия пришла ко мне 3 года назад, и с тех пор я никак не могла от нее отделаться. Именно поэтому я выставила розы на лестничную площадку, прикрепив к ним листок из блокнотика с надписью «Берите, кто хотите». Потом убралась, приняла ванну, поела и легла спать. Ничего особенного, правда ведь? 8 марта теряет смысл, когда нет мамы, которой можно сказать, как ты ее любишь. Я проснулась от звонка мобильного телефона. На часах было 4 утра. Даже Бубик с Алисой еще спали. Звонок был от Антона. «Послушай», — сказала я, сняв трубку. «Ты совсем с ума сошел? Сейчас ведь 4 утра». «Ох, прости меня, Наташ». Его голос звучал так, словно он находился в соседней комнате. «Я сейчас не в Москве и немного запутался, сколько у вас там должно быть времени». «Понятно. Способностями в математике ты никогда не отличался». «Ну ладно тебе, ладно», — засмеялся Антон. «Я приезжаю завтра. По вашему времени в 12 дня. Примешь меня в гости на неделю?» «Ты не шутишь?» «Конечно». Положив трубку, я рухнула на подушку. Как же приятно было услышать его голос. На самом деле, после родителей и Михаила Юрьевича у меня было только 2 родных человека. Антон и Аня. 2А, как я звала их. Аню я знала всегда. Мы выросли вместе, ходили в одну школу, сидели за одной партой. После школы наши дороги разошлись. Она переехала в другой район Москвы, поступила в совсем другой институт. У нее появились интересы, которые совершенно не привлекали меня. Ролевые игры по Толкину, страйкбол. Она стала ходить по клубам и кутить. Это ее выражение. С другими компаниями. Один раз я ходила с ней, как раз после смерти родителей. Ничего хорошего из этого не получилось, но я была благодарна Ане хотя бы за попытку вытащить меня из той пучины отчаяния, которая накрыла меня после смерти мамы с папой. И несмотря на то, что мы с Аней теперь во многом были совсем не похожи, она моя единственная подруга. Это забавно слышать в современном обществе, когда большинство людей уже вообще не понимают значения слова «дружба». Но я очень многое осознала 3 года назад. Вокруг меня всегда были люди. Многих из них я считала хорошими друзьями, с которыми хоть в разведку. Но после смерти родителей все изменилось. Некоторые из этих друзей не знали, как смотреть мне в глаза и как вообще со мной нужно теперь разговаривать. Другие вначале поддерживали, а потом пропали. Видимо, им стало скучно со мной. И я их прекрасно понимаю. Я никогда не была компанейским человеком, а уж после смерти мамы и папы и вовсе не желала вставать с кровати. Третьи держались долго, но сломались, потому что не могли или не хотели меня понять. Они не понимали, почему я говорю, что у меня нет денег, чтобы ходить с ними в пивнушку каждую пятницу или в кафе по выходным. И на все мои объяснения, что жить самостоятельно в полном смысле этого слова гораздо труднее, чем им кажется, они фыркали. «Да ладно! Мы же тоже самостоятельные!» «Вы не понимаете!» — хотелось крикнуть мне тогда. «Не понимаете, в чем разница! Никто не постирает вам носки и трусы, если вы этого не сделаете сами. Никто не сходит в магазин, не уберет оставленную неубранную постель, не помоет посуду и не добавит 2000 на покупку очередного ненужного айфона или айпада. Храни, Боже, ваших родителей!» Повторяла я мысленно, понимая, насколько бесполезна эта моя идея объяснить, что они еще дети, которые не представляют, что это такое жить без родителей, и потому что даже не замечают, насколько те им помогают. Невозможно доказать молодым и самоуверенным юношам и девушкам, что они в сущности пока просто паразиты, которые высасывают из своих мам и пап нехилые деньги. И в одно прекрасное утро я поняла, что осталась одна. Я выросла. У меня теперь не было ничего общего с моими сверстниками, хвастающимися друг перед другом приобретением нового супермодного планшета или клевой кофточки. У меня осталась только Аня. Она была отнюдь не идеальна, вспыльчивая и горячая, как перец чили. Она часто выносила мне мозг настолько, что хотелось кричать и бить посуду. И при этом она была невероятной. Я знала, что она приедет ко мне в любой день и час, если мне будет плохо. И пусть она не всегда понимала мои мысли и мечты, тем не менее она их уважала. И в тот день, когда хоронили моих родителей, я очень хорошо поняла, насколько сильно Аня меня любит. После того, как я бросила на гроб с мамой первую горсть земли, Аня взяла мою руку в свою и тихо сказала: «Я с тобой. Держись за меня». И это «держись за меня» стало для меня путеводной звездой, моим наркотиком до конца того дня. С Антоном все было иначе. Его я увидела 1 сентября, в первый же день и час наших занятий в институте. Мне было 16, я никогда не влюблялась. И вот он, герой моих снов, мой принц без белого коня, мой прекрасный халявщик. О да, он был потрясающим раздолбаем. И бабником, каких еще поискать. Но сердцу не прикажешь, Наташа Зотова влюбилась. Антон меня совсем не замечал. Вернее, замечал, но только когда надо было что-то списать или спросить, как зовут преподавателя. Попав в такой цветник, какой была наша студенческая группа, 20 девочек и 5 мальчиков. Конечно, он не обращал на меня внимания. Меня ведь не назовешь красавицей. Да и просто симпатичной я себя не считала. Ростом я не вышла, чуть выше 160 сантиметров. Полноватые. Я всегда немного сутулилась и страшно смущалась, если меня вызывали к доске или что-либо спрашивали. Теперь, когда я скинула с себя почти все лишние килограммы, поспособствовала смерть родителей. На меня в зеркало смотрела совершенно обыкновенная девушка. Чуть пухленькая, с вьющимися от природы темными волосами, большими голубыми глазами и упрямой ямочкой на подбородке. «Вот он, твой характер», — всегда говорила мне мама, когда я упрямилась, и нажимала указательным пальцем на эту ямочку. В институте я была прекрасным утенком среди гадких лебедей. Гадкими лебедями я называла своих однокурсниц. Стервозность некоторых из них просто поражала. А вот я была беззлобной и беспомощной перед ними. Я молча смотрела, как Антон встречается то с одной, то с другой, понимая, что у меня нет ни малейшего шанса. Но однажды наши отношения с ним изменились. Мы учились тогда на третьем курсе. Я случайно пришла к первой паре, когда нам надо было ко второй. Поняла свою ошибку и, усевшись на широкий подоконник на третьем этаже нашего института, погрузилась в книжку, которую тогда читала. Это были «Братья Карамазовы». И погрузилась я в нее настолько, что совершенно не заметила, как рядом со мной кто-то громко плюхнулся и не менее громко сказал: «Вот сучка, блин». Я медленно подняла голову, еще находясь в словах из романа Достоевского. Рядом со мной сидел Антон, мой любимый голубоглазый кучерявый блондин. «Привет, Наташ!» Он улыбнулся. «А ты чего так рано? У нас ведь нет первой пары». «Да так». Я пожала плечами и опустила глаза в книгу. «Перепутала просто». «А-а-а! А ты тоже перепутал?» «Если бы. Ты же, наверное, знаешь, что я встречаюсь, то есть встречался, с Катей Артемьевой». «Да?» — подумала я. «Но ведь всего месяц назад была Марина Белкина. Ну что ж, Катя так Катя, мне-то какая разница?» «Да я как-то не слежу за чужими отношениями». Я подняла голову и улыбнулась Антону. «У меня всегда была странная особенность. Если мне нравился человек, я совершенно не стеснялась с ним разговаривать. Не тушевалась, не опускала глаза и не краснела. И вот теперь я смотрела на Антона и улыбалась. И он обалдел». «Ух ты!» Он тоже вдруг улыбнулся. «Я тебя впервые так близко вижу. У тебя такие красивые глаза, Наташ, как море на юге где-нибудь». Теперь уже обалдела я. «Ну, спасибо. А что с Катей-то, она заболела?» «Да нет, все с ней в порядке», — отмахнулся он. «Просто я так мчался, цветочек ей купил по дороге, а она меня бросила. Говорит, я не в ее вкусе». Я озадаченно посмотрела на Антона. «Он не во вкусе Кати? Да они просто идеально смотрелись вместе. Оба такие голубоглазые блондины с идеальными фигурами, но просто загляденье». «Ой, да забудь», — сказала я, вновь опустив глаза в книгу. «Другую найдешь, какие твои годы». К моему удивлению, он подсел ближе и положил руку на книгу, чтобы я не могла ее читать. Я подняла голову. Антон смотрел на меня и улыбался. «Слушай, а давай сегодня учебу прогуляем?» «Зачем?» Он удивился. «Ну, ёлы-палы, ты первый человек, который задает мне такой вопрос». Он выглядел таким озадаченным, что я расхохоталась. Я хохотала так, что слезы выступили на глазах. Я остановилась только, когда Антон сказал: «Ты такая прикольная, когда смеешься». Никто и никогда не называл меня прикольной. Я вообще не была уверена, что во мне есть хоть что-то прикольное. «Хорошо», — я повернулась к нему. «Давай прогуляем учебу. Правда, я совершенно не понимаю, зачем, но давай». Антон ликующе скинул кулак. «О, сколько же еще всего я буду совершать под его влиянием и после этого дня, не понимая, зачем это нужно». «Отлично, просто отлично. А теперь давай собирайся и пошли». Антон Грачев обратил на меня внимание. Внутри меня в этот момент будто что-то взорвалось. «О боже!» Спустя несколько лет я пыталась выпытать у Антона, зачем все-таки я ему понадобилась в тот день. Но он и сам этого до сих пор не знает. Он не влюбился. Он не был даже чуточку очарован. Просто почему-то захотел провести тот день со мной. И он был прекрасен. О да, это был один из самых нелепых дней в моей жизни. Но я никогда его не забуду. Мы гуляли до темна, а в мае светает поздно. Разговаривали, лопали мороженое, гуляли в парках, ездили в автобусах и трамваях зайцами. Один раз даже убегали от контролера. Когда мы прощались, Антон сам обнял меня и сказал: «Слушай, это было просто суперски. Ты круче всех моих друзей». «Да ладно», — отмахнулась я, не поверив ему. «Да серьезно». Грозно подняв палец, он добавил: «И вообще, Антон Грачев никогда не врет». Я хихикнула. «Ну да, ну да, я и не сомневалась». Тот вечер я летала. А мама и папа все дивились на меня. А на следующий день в институте Антон сел со мной за одну парту и, улыбнувшись, сказал: «Все, попала ты, Зотова. Теперь я буду твоим соседом». «Да я и не против», — улыбнулась я. Сквозь сон и свои воспоминания я услышала тявканье Бобика. Алиса тут же с громким мяуканьем вскочила на кровать, требуя еды. Я потянулась, погладила ее по голове и встала. Наполнив миску кормом, я сполоснула лицо водой и вернулась в кровать. Но уснуть никак не могла. Звонок Антона всколыхнул во мне столько воспоминаний. С того дня, как он сел рядом со мной на третьем этаже, мы стали близкими друзьями. Но всего лишь друзьями. Ни разу он не дал мне повода почувствовать, что хочет чего-то большего. Да, Антон и не хотел. У него и девушки были. Все как на подбор из журнала мод. Только однажды между нами кое-что произошло. 3 года назад. Ни разу с тех пор я не напоминала о том случае Антону. Как будто его не было. Да и он явно не желал об этом разговаривать. Смерть моих родителей была страшной. Они разбились в жуткой автокатастрофе, погибнув мгновенно. По крайней мере, мне так сказали. После их смерти организацию похорон взяла на себя моя тетя, двоюродная сестра мамы. Я была раздавлена, разбита, уничтожена. 3 дня я валялась на диване, ничего не ела и почти не пила. Я не чувствовала, я не жила. На 3-й день раздался пронзительный звонок в дверь. Я продолжала лежать. Еще один, и еще, и еще. Антон звонил непрерывно 30 минут, пока я не сползла с кровати и не открыла ему дверь. Я до сих пор боюсь себе представить, каким было чудовищем. Нечесанные грязные волосы, синяки под глазами, сухие губы. Я даже говорить не могла. «О, Господи, Наташа!» — прошептал Антон, перешагнул через порог и обнял меня. Меня, такую немытую и нечесанную. Я только что узнал. Пойдем, пойдем. Он закрыл дверь и увел меня в комнату, где я вновь упала на диван. Я не слишком осознавала, что рядом со мной кто-то есть, и этот кто-то Антон. Несколько секунд он просто смотрел на меня, а затем спросил: «Ты давно ела?» Я не ответила. Я не могла разжать губы. Настолько они пересохли и слиплись, будто смазанные клеем. «Так, понятно. Ну-ка давай, хорошая моя, выпей». Он поднес к моим губам стакан с водой и заставил выпить почти половину. Больше в меня просто не влезло бы. Я медленно разлепила губы и прошептала: «Антон». «Молчи, молчи. Ну-ка». Не представляю, как, но он поднял меня на руки и понес в ванну. Там Антон усадил меня на унитаз, нашел расческу и начал чесать мои волосы. Запутала все свои кудряшки. «Ну нельзя же так. Надеюсь, я не слишком больно тебя расчесываю». «Больно? Да я вообще не чувствовала ничего, кроме куска раскаленного железа, которым стало мое сердце после гибели родителей». Антон трудился над моими волосами с 30 минут. Грязные и сальные, они все же были расчесаны. «Наташа! Наташа! Да ответь мне уже!» Я медленно подняла на него глаза. «Ты сможешь сама помыться? Ты меня понимаешь? Помыться, сама!» Я помолчала, осмысливая вопрос, а затем спросила: «Зачем?» Застонав, Антон закатал рукава рубашки, включил воду и... начал меня раздевать. Будь это в другое время и в другом месте, я бы удивилась. А так я мирно позволила ему снять с меня домашний костюм и белье. А затем он поднял меня и бережно положил в воду. Явно стараясь не разглядывать мое неглиже, он намочил мне волосы и стал намыливать их тем единственным куском мыла, который нашел в ванной. Помыв голову, Антон намылил губку и стал растирать ею мою спину, ноги, грудь. До сих пор не понимаю, как я могла всего этого не осознавать. В каких таких дальних странствиях я была? И, наконец, смыв все мыло, Антон вытащил меня из ванной, укутал в полотенце и все тем же способом на руках утащил в комнату и положил на кровать. Думаю, он до сих пор считает, что я не помню всего этого, в том числе и того, что случилось дальше. Я не собираюсь лишать его этой иллюзии. Ведь, положив меня на кровать, Антон стал нежно гладить все мое тело. Сначала поверх полотенца, а затем, когда оно распахнулось, и просто... Он повторял своими руками все изгибы и контуры моего тела. Казалось, что он стремится запомнить его. Смотря в его глаза, я видела, но не осознавала. Страсть, огромную и великую, которая накрывала его, как лавина, сошедшая с гор. Антон прижался ко мне всем телом, руки его продолжали ласкать меня. А сам он наклонился к моему уху, поцеловал шею и прошептал. «Если бы ты знала, как сильно я тебя хочу. Но я знаю, что если сделаю это, ты никогда мне не простишь, потому что сейчас ты ничего не понимаешь и не осознаешь». Антон вдруг резко отстранился, прерывисто вздохнул и тщательно завернул меня в полотенце. Затем лег рядом, притянул к себе и сказал. «Тебе надо поспать, Наташ. Давай, закрывай глазки. Я с тобой, не бойся, я буду рядом. Буду охранять твой сон». Еле разлепив губы, я прошептала. «Спасибо». Прошло 3 года, и, как я уже сказала, ни разу мы не заговаривали о том дне или вечере. Я-то не помнила, какое было время суток. Я слишком хорошо понимала, почему Антон не напоминает мне об этом. Во-первых, произошедшее было неразрывно связано с гибелью моих родителей. А говорить об этом я не желала категорически. Ни с кем, даже с Антоном. Во-вторых, я была уверена. Антон думал, будто я ничего не помню. А если и помню, то, возможно, считаю, что это мне приснилось. Но он ошибался. Я достаточно быстро все вспомнила и осознала. В-третьих, и, пожалуй, в главных, секс и дружбу Антон всегда считал несовместимыми понятиями. Все произошедшее в тот день было для него не больше, чем сильное физическое влечение. И потерять хорошего друга по этой банальной причине, я уверена, Антон совсем не хотел. Ну а я не напоминала ему о случившемся только по одной единственной причине. Просто я больше не любила Антона. Вместе с родителями во мне будто умерли все прежние чувства и желания. Я ценила его как друга, но на большее была не способна. И я совершенно не желала, чтобы его страсть утонула в моем глубоком ледяном колодце. Антон этого не заслуживал.